«Знаете убийцу?» — спросил Гуров. «Узнаем», — твердо сказал Игнатьев и, взяв Гурова под локоть, добавил негромко. «Я, кстати, поговорить кое о чем хотел, покалякать. Вопрос у меня тут, Лев Иванович, родился каверзный. Без тебя вряд ли кто разрешить может». «Без меня?» — вполне натурально удивился Гуров. «Ну, если так, то, пожалуйста, давай свой вопрос». «Отойдем в сторонку», — предложил Игнатьев. Гуров обернулся. Кричко махнул рукой и сказал: «Ну, мы в номер». Гуров кивнул. Игнатьев, не отпуская его руки, медленно пошел в сторону автостоянки. Сейчас он выглядел рассеянным, даже чересчур рассеянным, и это особенно насторожило Гурова. Он тоже умел притворяться рассеянным перед тем, как огорошить подозреваемого коварным вопросом. «Вы ведь в Болеславль поездом прибыли?» — почти утвердительно сказал Игнатьев. «А товарищ ваш Мерседесом?» «Это вот он самый, верно?» «Отчаянной смелости, я вам скажу, у вас, товарищи. Ведь на каком старье не побоялся рвануть в такую даль?» Они остановились напротив заслуженного Мерседеса Кричко, и Игнатьев, наклонив голову, несколько секунд с восхищением разглядывал машину. Гуров стоически ждал продолжения. «Хотя, конечно, Мерседес есть Мерседес», — заключил наконец Игнатьев. «Фирма, что тут скажешь?» «Обратно-то когда собираетесь?» «А ты, Виктор Николаевич, как будто на нас досье собираешь», — сказал Гуров. «Чем обязаны, хотелось бы знать». «Ну уж досье», — усмехнулся Игнатьев. «Так, интересуюсь. Не каждый день к нам товарищи из Москвы приезжают. Из-за рубежа гости частенько бывают. Хотя, скажу тебе, Лев Иванович, от этих гостей одна только морока. Ну, то есть кто-то с доброй душой едет, по делам или просто так посмотреть. Но ведь и мерзавцев под шумок проникает немало. Думаешь, что их сюда тянет?» «И что же?» — поинтересовался Гуров. «Тот-то и оно», — вздохнул Игнатьев. «Есть тут у нас один гнойник. Никак определить мы его, к сожалению, не можем. Сюда к нам наркотики везут. Откуда-то с востока. Причем хитро действуют собаки. Курьеров, что ли, меняют? Или чутье у них собачье, но только не попадались эти гады еще ни разу. И возят, видимо, мелкими партиями. Потом здесь сдают своим зарубежным коллегам. Вот те попадаются то на границе, то у себя там, откуда к нам сигналы и стали поступать». «И твое дело с этим связано», — догадался Гуров. «Вряд ли», — мотнул головой Игнатьев. «Между нами говоря, сумской дурак был. Обычная гора мяса. Тонкое дело ему никто не поручил бы, так что, думаю, он тут даже рядом не стоял». «А к чему ты тогда мне все это рассказываешь?» — спросил Гуров. «Да так, к слову пришлось». «На Мерседес вот посмотрел и вспомнил». «И при чем тут Мерседес?» «Да видишь, какое дело!» Игнатьев отпустил руку Гурова и, слегка отстранившись, с большим интересом на него посмотрел. «Свидетели показывают, что в день убийства, то есть вчера, значит, во дворе Сумского Мерседес стоял, по описанию точь-в-точь ваш.